Глава 9. Полина. «Полина, стой!» – растерянно просила Лиля, пытаясь на ходу ухватить меня за локоть. Я же на всех парах убегала от профессорского гнева и закипала сама. «Все, Руслан Евгеньевич, либо вы, либо я. Третьего не дано. С вероятностью примерно 100% из университета вылечу я, но спускать подобное хамство я не собиралась». «Да он неуравновешенный псих!» «Поля!» Снова позвала меня Лиля, когда я с видом фурии спускалась по лестнице вниз. Мне срочно нужно было на воздух, потому что профессор неожиданно разбудил во мне крепко спящего Хабиба, который уже рвался в рукопашную. Наконец я толкнула дверь и выскочила на улицу, вдыхая прохладный воздух, и сделала несколько шагов в сторону. Там стояли несколько скамеек, уже занятых студентами. Кто-то весело болтал, кто-то курил перед началом второй пары. Не думая ни минуты, взяла курс к тройке курящих парней. Одного из них я знала, он учился на экономиста вместе с Алисой. «Дай закурить», — попросила я. Никогда в жизни эту гадость не пробовала, но кто-то когда-то мне сказал, что курение успокаивает. «Полина!» — ахнула Лилия. «Что? Курение успокаивает?» Нервно дернула я плечом, забирая из ладони Тимура сигарету и понятия не имея, что с ней делать. Тим чиркнул зажигалкой и насмешливо глянул на меня. Лиля вздохнула, отобрала у меня сигарету, вернула ее владельцу и потянула меня в сторону. «Поля, он был нормальный, клянусь!» Подруга даже ладонь к груди приложила. «Нормальный?» – взвыла я. «Он?» «Вдохни поглубже и пошли, скоро пара начнется. У тебя сейчас что?» «Я не пойду. У меня уголовное право». Я обессиленно опустилась на скамейку и спрятала лицо в ладони. «Псих, бешеный! Идиот!» Лиля села рядом со мной, задумчиво глядя вдаль. «Какая муха его укусила?» «Не муха. К нему в нос заползла амеба, которая медленно съедает его мозг. Я недавно читала про таких». Судя по мгновенной деградации, амеба была ну очень голодная, а мозгов у Логинова очень мало. «Полина, я точно все знаю?» Пристально вглядываясь мне в лицо, поинтересовалась Лиля. «Точно!» «Подруга, он нормальный, правда?» Попыталась достучаться до меня Лиля. «Я даже его предмет любить начала. У него на парах очень интересно, тем более, что Логинов, практикующий адвокат, и рассказывает интересные случаи. Лиля, мне сейчас показалось, да? Галлюцинация от недосыпа». «Коллективных галлюцинаций не бывает», — кисло согласилась подруга. «Но должно же быть логическое объяснение». Лиля запнулась и покосилась на меня. «Ты ему нравишься?» «Подожди, не кричи, я серьезно! Давай дедуктивным методом воспользуемся». «Пользуйся», — разрешила я. «А я пас». «Мы с тобой хамили ему вместе. Причем я отличилась умом и сообразительностью посильнее твоего, но лично мне он ни слова не сказал. На парах с особой жестокостью не спрашивает, и вообще он душка. Строгий, конечно, и требовательный, но всегда уравновешенный. И правда, очень интересно преподает. И тебе это весь мой поток подтвердит. А на меня орет, как бегемот в брачный период». Чуть не плача, призналась я. Все время цепляет, угрожает, хамит и острит. «Да, я видела», — согласилась Лилия. «И дедуктивный метод подсказывает, что уголовник на тебя запал». От подобной перспективы я знатно побледнела и втянула голову в плечи. Вот счастье-то привалило. Он сегодня фиалку привез на работу, галантно распахнул перед ней дверь и вел ее под ручку ко входу, — напомнила я. «Нет, тут дело в другом. Он просто злопамятная сволочь». «Тут бы я поспорила», — робко начала подруга. «А давай проверим». Ее глаза загорелись нездоровым азартом. «Как?» — вздохнула я. «Пококетничай с ним. Глазки в пол, голос тоненький, в лице покорность. Ладно, без покорности. Попробуй, тебе уже все равно терять нечего». А если не сработает, то тогда мы ему покажем, откуда рак по ночам свистит. А давай мы пропустим момент кокетства и сразу ему раков покажем. Во мне загорелся лучик надежды. «Сделай так, как я говорю», — с нажимом попросила подруга. «Лиля, он только что обвинил меня в том, что я пытаюсь получить зачет, соблазняя его». «Помечтал мужик, с кем не бывает. Бей его же оружием». «Как-то это все...» Я замахала рукой в воздухе. «Нелогично». «Вот и победи его на поле нелогичности», — отрезала Лиля. «Иначе он тебя точно отчислит. Воспользуйся эффектом неожиданности. Он точно обалдеет, если ты начнешь с ним заигрывать. Выдохни и пошли на пару. Опоздаем». «Не пойду», — уперлась я. «Иначе я устрою безобразную драку в аудитории с преподавателем». «Поля, он не шутил, когда про три пропуска говорил», — попыталась предостеречь меня Лилия. «Ты себе хуже делаешь. Лицо кирпичом, юбка покороче. Хотя куда еще короче? Ты чего так нарядилась-то сегодня?» Мысли Лили скаканули в неожиданную сторону. «Хотя нет, подожди, я сама угадаю. Арсений? Уже выздоровел?» «Угу», — кисло кивнула я. «Поля, я голосую за уголовника. Арсений гад, и мы обе это знаем. Давай, подбородок повыше, юбку тоже. Пусть уголовника и Арсения до кучи инфаркт на ходу обнимет от твоего гордого и независимого вида. Логинова так и быть откачаем». «Я не пойду к нему на пару. Лиль, я не могу». «Сдалась? Слабачка. Иди и покажи ему, что ревущие в поисках пары бегемоты в самый разгар брачного периода тебя не пугают». «Поля, ладно, одну пропусти. Я не могу прогулять, у меня административка». «Иди, я тут посижу». «Давай после пары встретимся на этой скамейке, пойдем лечить нервы чем-нибудь сладким». «Давай», — согласилась я. Кисло проводила подругу взглядом и посмотрела на небо, умоляя высшие силы помочь мне в изгнании демона Бубузяблика. Внутри все сжималось от страха и неизвестности, а перспектива переводиться в другой институт заиграла новыми красками. Снова посмотрела на проплывающие над головой облака, обняла себя руками и разозлилась. Ну уж нет. Ему надо, пусть он и возвращается в свою суперкрутую адвокатскую фирму. А я ему еще покажу. Окончу институт, стану крутым адвокатом и покажу, откуда раки свистят. В кармане пикнул мобильный. Я нехотя достала телефон, взглянула на экран и подпрыгнула на месте. Сообщение было от Арсения. Сердце забилось в горле, на щеках мгновенно расцвел румянец, пока я трясущимися от волнения руками открывала сообщение. И пока я мечтала увидеть там признание в любви, в мессенджере пришли еще три сообщения. От Регины, Веры, нашей старосты и Васина. Лекция у уголовника сегодня должна была быть потоковой, на весь курс, а значит, Арсений точно там. Я открыла сообщение, в котором гласило, что Руслан Евгеньевич проводил перекличку, не обнаружил меня и очень по этому поводу гневался. Остальные три сообщения были примерно того же содержания, а Вера потребовала немедленно прийти на занятия. Я вздохнула, призывая на помощь всю свою выдержку. Поднялась, одернула юбку и гордо пошла на пару, решив, что сдаются только слабаки, а уголовник моих страданий не заслуживает. И так утром хватило. Надо же было мне упасть, так еще и к его ногам. А Логинов, вместо того, чтобы обрадоваться, что упала звезда, и загадать желание, решил продемонстрировать мне весь спектр своего ужасного характера. Как его загрызайка вообще терпит? Звонок уже прозвенел, и в пустых коридорах эхом отдавался стук моих каблуков. Я нервно поправила лямки рюкзака, волосы, а потом решилась. Чуть задрала юбку, перекинула косу на плечо и задрала подбородок на нужную высоту. Сделала лицо кирпичом и, сдерживая подступающую панику, распахнула дверь аудитории. Уголовник заметил меня сразу. И замолчал. А я шла, не обращая внимания на взгляды однокурсников, сосредоточившись только на том, чтобы снова не упасть. Заметила свободное место рядом с Бауром и Васиным и взяла курс на третий ряд. И нужно же было мне в тот момент поднять глаза. Логинов спрятал руки в карманы и смотрел. А я, вспомнив слова Лили, решила провести следственный эксперимент. Подняла голову и призывно улыбнулась уголовнику, одновременно наматывая на палец прядь волос. На мгновение показалось, что драки не избежать, потому что Руслан Евгеньевич в тот момент машинально сделал шаг в мою сторону. И пока я решала, спасаться позорным бегством или все-таки пронесет, остановился. Дальше я не смотрела. Гордая. Я очень надеялась, что выгляжу именно так. Прошла на свободное место. Села и достала тетрадь, чтобы внимать каждому слову и записывать. Руслан Евгеньевич никак не прокомментировал ни мое опоздание, ни эффектное появление, притворяясь нормальным. «Открыли тетради и пишем», — гаркнул он, отворачиваясь к доске. «Ты где была?» — пихнул меня локтем Васин. «На собеседовании по поводу вакансии на китобойном судне», — отмахнулась я. Подняла голову и снова наткнулась на взгляд голубых глаз. Решив, что хуже не будет, широко и открыто улыбнулась. И подмигнула, закусывая кончик шариковой ручки. Мысль, что и уголовник знает способы, как убить человека, замести следы и не получить за это наказание, пришла слишком поздно.